Глава 85. Фэн. Фэн бегом поднималась по лестнице, размахивая руками. Сверху доносился громкий и презрительный мужской голос. Затем раздался крик Анны. «Следи за своим поганым языком!» Фэн остановилась и задрала голову. Всё произошло очень быстро. Группа людей стояла у края террасы, слишком близко к низкому парапету. Фэн прекрасно помнила, какой ужас испытала, когда Ника прижал её к каменному ограждению. Она отлично знала, что сзади лишь зияющая чёрная пустота. Одна из стоявших у края фигур подалась назад, словно собираясь сесть на парапет, но будто промахнулась и отклонилась слишком далеко назад. Руки взметнулись в воздух, словно крылья, ноги начали отрываться от земли, поднимаясь вверх. Со своего места Фэн не могла рассмотреть, кто это. В ужасе она молча наблюдала, как человек перевалился через низкое ограждение и полетел в темноту, размахивая руками. Окрестности огласил дикий гортанный крик. Тёмный силуэт камнем падал вниз. В воздухе развивалась красная ткань. Затем раздался громкий глухой удар. Тело упало на скалы. Наступила тишина. Внизу блестела гладь моря, над головой сияли звёзды. Фэн словно приросла к месту. Горло сдавило, кожа горела. И тут с террасы донёсся крик.